В моей спальне 6 зеркал. Я их вижу. Вижу их. Но я в них не отражаюсь. В них отражается кушетка, ковер, окно. Какое оно пустое. Зеркало, в котором тебя нет. Когда я разговаривала с кем-нибудь, я садилась так, чтобы смотреться в одно из них. Я разговаривала и видела, как я разговариваю. Я видела себя глазами других, и это меня развлекало. Моя губная помада. Я, наверное, накрасилась криво. Не могу же я вечно обходиться без зеркала. Хотите, я буду вашим зеркалом. Я вас приглашаю к себе. Садитесь на мой диван. Ну, Гарсен. Давайте не будем обращать на него внимания. Нам же будет хуже, вы сами это сказали. Неужели вы думаете, что я желаю вам зла? Кто знает? О, это ты принесешь мне зло. Ну и пусть, если все равно надо страдать, то пусть ты будешь причиной. Садись ближе, еще ближе. Посмотри мне в глаза. Ты видишь себя? Да. Я совсем маленькая. Еле себя вижу. Тебя вижу я. Всю. Целиком. Задавай мне вопросы. Я буду вернее любого зеркала. Здравствуйте. Как люди создают друг другу ад? Это главная пьеса, главная тема пьесы Жана-Поля Сартра «Без выхода» или «За закрытыми дверями». Очень по-разному у нас переводят это название. Одной из центральных пьес 20 века. Из этой пьесы берет свое происхождение знаменитый афоризм Сартра, у которого сегодня день рождения. Этот афоризм: ад – это другие. Другие люди создают наш маленький персональный ад при жизни. Казалось бы, невинная сцена с зеркалами. Но если вы ее внимательно слушали, это один из механизмов создания ада друг другу. Представляете себе, если один человек в пьесе, это Инес, берет на себя функцию зеркала для другого. В аду нет зеркал. Это одна из главных мыслей Сартра, и человек не может увидеть себя со стороны. Наверное, не может надеть маску. Его видят только другие. Он отражается только в них. Задумайтесь, задумайтесь. Это действительно ужасно, потому что это выбивает почву из-под ног. Я буду говорить, что на самом деле у тебя внутри. Я буду говорить, как ты выглядишь. Я буду говорить, что на тебе одето. И правильно ли это все на тебе одето. Потому что все, что с тобой было до меня, неправильно. Только так это возможно. И это страшная штука, между прочим. Представляете ли вы себе, какую власть над нами имеет зеркало? А человек – зеркало. В маленькой пьесе Сартра «Механизмы создания ада». Ее сюжет очень прост, его практически нет. Адом оказывается бесконечное здание отеля, в котором есть номера, в которые люди попадают после смерти то ли случайно, то ли не случайно. И двери номера закрываются навсегда. И там эти трое создают друг другу ад. Вот, собственно, и все. Мы не знаем, что будет после смерти. Но ад ведь действительно мы друг другу создаем каждый день. И сейчас, пока я говорю эти слова, там, за закрытыми дверями квартир, комнат коммуналок или коттеджа, и неважно. Ад везде одинаков. Везде кажется похожим на отель. Как будто ты пребываешь во всем этом в аду временно, как будто ты не должен здесь оказаться. Но все равно почему-то оказываешься. Сегодня по телефону 8 800 222 99 92. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. Не эфира всего Радио России. 8 800 222 99 92. Мы говорим о том, ад или рай другой человек. И что заставило Сартра вложить в уста Гарсена, одного из трех героев? Их зовут Гарсен, Инесс и Эстель. Эту фразу. При каком условии другой становится персональным адом за закрытой дверью малогабаритной квартиры? Как это получается? И можем ли мы вообще понять друг друга? 8 800 222 99 92. Конечно, все, что творится в пьесе, это любовь. И поэтому вы, наверное, меня осудите, но я выбрал танго как танец, название которого все время звучит в пьесе. Любовник Эстель замечательно танцевал танго и покончил с собой. И почему-то именно с этим танцем, танцем безнадежности любви, для меня связана пьеса Сартра. Не судите нас слишком строго. Вспомни дичай, кохана, як віле минело дні, gdy po raz pierwszy razem przeszliśmy próg naszych drzwi. Wspomnij ciche rozmowy i wspólny codzienny trud. Dziś za to wszystko ci dziękuję, lecz dziękuję bez słów. Całuję za wieczory wśród drzew. Całuję za codzienny twój śmiech. Całuję za przyjazne twe oczy, kiedy wracam do domu w nocy, lecz pamiętaj, całuję i za łzy. Całuję за спокойний мій сен. За ноце і за кожний наш день цілуєм тє за трості, смутки і за радості, за щастя наше найпінкніші дні. Помисль, іле то разем юж пшешлічми вспульних друг, і ще іле рази пшейдємі знув дому пруг. Тіле лат юж мінело, як кілька щасливих дні, więc za to wszystko kocham zawsze i dziś dziękuję ci. Całuję za wieczory wśród drzew, całuję za codzienny twój śmiech. Вот героев журналиста Гарсена, жену богача Эстель и почтовую служащую и лесбиянку Инес приводит коридорный, который почти ничего не объясняет. Но много интересных деталей выясняется сразу. Пьеса ведь состоит всего из одного акта. Например, в аду не моргают. Глаза героев будут всегда открыты. «Мы моргаем», — скажет Гарсен. «Мигнули, и все. Маленькая черная вспышка, занавес падает и поднимается вновь. Вот и просвет. Глаза увлажняются, мир исчезает. Вы не можете себе представить, как это успокаивало. 4000 просветов в час. 4000 маленьких побегов из реальности. Ну и как же? Как же я буду жить без век? Не притворяйтесь дураком. Без век и без сна — это одно и то же. Я больше не буду спать. Но как же тогда я смогу выносить самого себя? И это, может быть, самый главный вопрос пьесы. Может быть, мы создаем ад другим не потому, что себя любим, а потому что в чем-то сами себя не можем выносить. И именно от этого себе в этом и не признаемся. Впрочем, пусть сегодня каждый герой пьесы все-таки пусть по маленькому фрагментику, но и расскажет о себе сам. Вот что говорит о том, за что он попал в ад Гарсен. Я не такой уж парень. Ну, понятное дело, мы знаем, что вы дезертировали. Не в этом дело. Забудьте об этом. Я здесь потому, что истязал свою жену. Вот и все. На протяжении 5 лет. Конечно, она страдает и до сих пор. Будет она плакать, ты будешь плакать. Я приходил домой пьяный, как свинья. От меня несло вином и женщинами. А она ждала меня всю ночь. Она не плакала, нет. И ни слова упрека, конечно. Только глаза ее, большие глаза. Я ни о чем не жалею. Там снег идет. Но заплачешь ты наконец. У этой женщины призвание быть мученицей. Почему вы заставляли ее страдать? Потому что это было просто. Достаточно было слова, чтобы у нее испортилось настроение. Она была очень чувствительной, но ни одного упрека. Она слишком мною восхищалась. Вам это, конечно, понятно? Вам это понятно, дорогие радиослушатели? Что это такое? садизм? Ну, наверное, взяв это слово в кавычки, можно сказать и так. В Гарсене, несомненно, есть кусочки автобиографии самого Сартра. Что же в этом удивительного? Наверное, ничего. По сути своей, экзистенциализм – это нечто другое, чем мы привыкли себе представлять. Другое для того времени, когда ставились и были популярны эти пьесы. Экзистенция – это сосущая дыра тревоги, сквозь которую человек пытается почувствовать свою сущность. Нету искры Божьей внутри. Есть экзистенция. У каждого своя. И каждый должен проявить как-то свои склонности, иначе он не заполнит этот пылесос тревоги, который находится где-то за грудью. Он должен что-то выкинуть. И Сартр всю жизнь жил с женой мудрой Акизмии Симоной де Бувар. Об этих отношениях нужно писать отдельную поэму и, наверное, проводить не одну передачу, поскольку это любовный детектив. И, в общем, они жили вовсе не так грустно, потому что, ну, как бы, если Бога нет, после Второй мировой войны, то все как-то, как бы, дозволено. Человек должен разрешить свою тревогу, заполнить что-то внутри себя. И Гарсен вот это вот все себе и разрешает. Он борется, видимо, борется за социализм, меняет женщин, и ему доставляет нескрываемое удовольствие мучить жену, поскольку, видимо, только с ней, с ее глазами, он чувствует себя значимым человеком. И как-то по-другому у него не получается найти свою значимость. Он начинает метаться. Журналистская среда не очень принимает его. И тогда он позволяет себе чувствовать себя почти богом, как боги. Только рядом со своей женой. И это превращает ее жизнь в ад. А он убежден, что он попал в ад, потому что мучил ее. И, наверное, никто, кроме него, в сущности, не может быть прав. И это еще одна главная форма того, как мы создаем ад друг другу. Мы друг над другом пытаемся возвыситься. Если у нас не получается достичь какой-то значимости во внешнем мире, то мы достигаем ее здесь, в семье, в личных отношениях. Второй оказывается незначим совсем. Мы говорим тряпкая, оказывается тряпкая, которая утирает ноги. А ваат возникает в душе обоих там, за закрытыми дверями. Еще одна музыкальная пауза. Ile ich było, dzisiaj nikt tego nie policzy. na ulicy. Znały je kuchnie i podwórza, wielkie sceny, i powtarzały się tragedie i refren. A każde słowo to był sprawdzony życiem fakt. A każdy refren to miłości wielkiej znak. To były tanga, piękne tanga, też czerniakowskiej chmielnej bagna. A każdy miał styl i wdzięk, i w każdym róż był zwiędły pęk. To były tanga, dawne tanga, a w każdym prawie nóż i skandal. I w każdym o miłości sny, które zamienił kto na łzy. Ile ich było, dzisiaj nikt tego nie policzy. Zniknęły nagle, jak zniknęły te ulice. Odeszły jak odeszły w mrok kuchenne schody i na podwórkach piosenkarska regia mody. Lecz gdy przypadkiem znów je usłyszysz jeszcze dziś i tobie musi przyjść do głowy taka myśl. To były tanga, piękne tanga, też czerniakowskiej chmielnej bagna. A każde miało styl i wdzięk, i w każdym róż był zwiędły pęk. To były tanga, dawne tanga, a w każdym prawie nóż i skandal. I w każdym o miłości sny, które zamienił ktoś na łzy. Ох уж эти метафоры искусства. Есть у меня такое чувство, что мы разучились их понимать. Потому что для того, чтобы понять, нужно пропустить это через себя. А мы хотим зрелища, чего-то такого отдельного от нас, чтобы нас развлекло и отвлекло. Ну что ж, имеем право, только теряем очень много в себе. И теряя это, оказываемся в маленьком личном аду. И там почему-то сидим целую вечность, потому что не можем найти из него выхода. И вот второй персонаж, Инесс, она, между прочим, там же в начальном монологе все объяснит. Ну, практически все. Про историю Гарсена и его жены. Она скажет, цитирую, «Проклята! Проклята маленькая святоша! Проклят безупречный герой! У нас были счастливые мгновения, не правда ли? Люди страдали из-за нас до самой нашей смерти». А нам это нравилось. Ну что ж, сейчас приходится за это расплачиваться. Маленькая святоша и безупречный герой. Два персонажа истории Гарсена, потому что она-то ведь тоже могла себя вести по-другому. Ну, не захотела. Ей так было проще, удобнее. Она поступила так, как было легче поступить, как ее учили. Молча терпела и хлопала глазами. И чем больше она терпела, тем больше он зверел. Маленькая святоша проклята точно так же, как безупречный герой, которого он пытался изобразить для нее. Ну, а сама Инесс, лесбиянка, которая так любит манипулировать людьми. Вот ее признание, простите, которое прозвучит в пьесе. Трое? Вы сказали трое? Трое. Мужчины и две женщины? Ну, да. Вот как. Он покончил с собой? Он? Он на это был не способен. К тому же не его вина, что он страдал. Нет, он попал под трамвай. Я жила с ними. Это был мой двоюродный брат. Флоранс была блондинкой? Блондинкой? Знаете, я ни о чем не жалею. Но мне не очень приятно рассказывать обо всем этом. Дальше, дальше. Он вам надоел? Да. Постепенно. То одно, то другое. Например, он шумно пил. Сопел в стакан. Чепуха всякая. Это был несчастный и уязвимый малый. Почему вы смеетесь? Потому что я неуязвим. Посмотрим. Я ее околдовала. Она стала видеть его моими глазами. И в конце концов осталась у меня на руках. Мы сняли комнату в другом конце города. А потом? Когда я одна, я угасаю. 6 месяцев я горела в его сердце. Я все там сожгла. Вот так вот. Ни много, ни мало. И тоже кажется, что это мучительно несовременно. Но и современным женщинам тоже не нужны уязвимые люди. Человеки. Да, сейчас же женщины говорят, человек. Один человек, второй человек. Выбирают неуязвимых, как Гарсен. А еще это особое удовольствие, создающее ад. 6 месяцев гореть в его сердце, чтобы выжечь там все дотла. То же самое. Смотрите, как удивительно симметрично похожи они с Гарсеном. Гарсен хочет заполнять глаза своей жены, а Инесс выжигать мужские сердца. Каждый из них хочет стремиться создать другому ад и практически не может без этого жить. Здравствуйте, Игорь. Алло, есть Игорь у нас? Здравствуйте, Руслан Матинович. Здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Есть, алло. Да-да, мы слушаем вас, алло. Алло. Игорь, алло. Игорь, говорите. Александр Геннадьевич, люди создают друг другу ад чаще, когда у них нет удачи. Например, студенты часто в учебных заведениях. Они хотят подняться в глазах своих родителей. В них развиваются такие чувства, как высокомерие. И таким образом создается ад между родственниками и студентами. А вот универсальный все-таки не пойдет. Потому что ну, здесь нет речи, почти нет, только в образе Эстель, о детско-родительских отношениях. Первое, что приходит в голову, почему эти люди создают друг другу ад? Или что такое, Игорь, алло, нет удачи? Вы здесь еще? Да. Нет удачи. У них очень плохая успева, если я веду речь о студентах. Иногда неудачливый студент оказывается очень удачным в жизни. Ну, иногда Гарсеном, правда, но что делать? Спасибо большое, Игорь. Нет, мне все-таки кажется, что это история похожая. Ну, чуть-чуть, из другой оперы. Вот, ну, по всей видимости, Инесс, брюнетка, всегда эти два женских образа, черная и белая женщина, как в блондинка и брюнетка, как в «Меланхолии», инь-ян. Вот, в роли блондинки выступает Эстель в пьесе Сартра, и вот ее последняя, ее, в смысле, последняя в сегодняшней передаче, ее исповедь двоим находящимся в комнате. Твоя очередь, Эстель. Мы установили, что он застрелился по твоей вине. Это был твой любовник. Ясное дело. Любовник. И он хотел, чтобы она принадлежала ему безраздельно. Так что ли? Он танцевал танго как профессионал, но, наверное, был беден. Тебя спрашивают, был ли он беден? Да. Он был беден. К тому же, тебе надо было беречь свою репутацию. Однажды он стал умолять тебя, а ты рассмеялась. Ну так ведь. Ты рассмеялась, и поэтому он застрелился. Вот ты не угадали. Он хотел от меня ребенка. Довольны? А ты не хотела. Нет, не хотела. Ребенок... все-таки родился. Я поехала на 5 месяцев в Швейцарию. Никто ни о чем не узнал. Родилась девочка. Роже был со мной, когда она родилась. Ему хотелось дочку. А мне нет. Дальше. Балкон выходил на озеро. Я взяла... большой камень. Он кричал: «Эстель, прошу тебя, умоляю!» Я его презирала. Он все видел. Он смотрел с балкона и видел круги на воде. Дальше. Вот и все. Я вернулась в Париж. А он сделал то, что задумал. Застрелился. Конечно. Но это было ни к чему. Ведь мой муж ни о чем не подозревал. Эстель, вроде бы какой-то совершенно другой полюс здесь, в аду. В маленьком аду одного номера в гостинице. Совсем другой полюс. Она всем подчиняется. Она рассказывала о том, что она практически не может увидеть себя, если она не видит себя в зеркале. И разговаривая с другими, она все время была вынуждена смотреть в зеркало, потому что иначе ее как бы не существовало. Она подчиняется, выполняет волю других. И это делает ее убийцей. Но она не может огорчить мужа настолько, чтобы принести ему ребенка от любимого мужчины. Но и не может отдать его любимому мужчине, хотя полностью подчиняется его любви. И даже по его просьбе рожает ребенка. Ну, просто это может ей испортить, представляете себе, другое подчинение. Вот здесь она подчинена любви, а там разуму, богатству, определенному положению в обществе. Ни то, ни другое она потерять не может, поэтому жертвует, совершенно очевидно и ясно, жертвует любовью. Гарсен и Инесс ведут себя как наследствие. Они продолжают делать то же самое, что делали при жизни. Есть Эстель, и через нее, манипулируя ей, очень легко Петровна. Получить или вернуть себе, ну, пусть в аду, пусть уже после смерти, но вернуть это самое вожделенное чувство собственного уникального значения для другого. И у Инес, и у Гарсена это будет по-своему с переменным успехом получаться за один час этой одноактной пьесы. Я все время пытаюсь объяснить, и жаль, правда жаль, что никто не позвонил и этого не почувствовал, что во всех этих безумных страстях Гарсена, Инес, Эстель есть все что угодно, но нет любви. Каждый из них любит свою собственную правоту, свою собственную значимость, свою собственную выгоду. Каждый из них ради того, чтобы эту значимость почувствовать, манипулирует другими. Только манипулирует. Никакой другой цели нет. И это создает именно это. Вопрос, кто из нас? Двоих, троих? Не так важно. Правда, странный любовный треугольник. Ловелас, лесбиянка и Эстель. Вечная жертва. Какой-то такой вариант жены Гарсена. Как сложатся их отношения? Каким образом, почему мы только манипулируем друг другом, но перестали любить? Вот главный вопрос пьесы Жана Поля Сартра и нашего с вами маленького личного ада, в который мы все время проваливаемся. Не могу остановиться на этом месте пьесы. Давайте посвятим этому короткому произведению еще одну, следующую передачу. А вдруг кто-то из вас ее прочтет и захочет что-то сказать нам в эфире или написать на сайте. Почему мы вдруг начали жить за закрытыми дверями маленького личного ада? Спокойной ночи. За окном ночь плакала дождем зимних серебряных звезд, а вдали еще жалил, так як ищ и волал нас. Дрожал в лихтажах помещец и дрожали мои длони, потом сивый пломень сгас, плакала, ведяла, же гралась остатний раз. Хоч нас розділа свят, в кожну ноч зло і хмурно, слыше танго нотурно, танго слышит тилю лад. Ты вчёлж є для мне граш, со ноч серцем є слыше, віде бяле клавіше. Idzie bladą twą twarz i by cię ujrzeć móc, życie bym dać gotowa, ale przebrzmiały słowa, dla nas nie ma już dróg. Ten jeden został ślad, każdą noc złą i chmurną, smutne tango notturno, za oknami gra wiatr. Żal, jak mają w kącie siad, świat omotał nas swą siecią, serca czarną nicią splót, spadały łzy moje na czarne szeregi nóg. Świt nas zastał razem w łzach, podałeś mi swe dłonie, które miał ktoś inny brać. Wiedziałam, to koniec, nie będziesz już dla mnie grać.